И вдруг у Аннетты открылись глаза. Она поняла, что неразумно покидать птенца одного в гнезде. Она бросила работу. Да и тошно ей становилось от этого влечения женщин к раненому мужчине, от любви, которая примешивалась к жалости, любви на крови, любви их крови. Не будь гордячкой, и ты это пережила. Самые дикие из всех видов лицемерия. Цивилизованный человек-зверь приправляет свои свирепые инстинкты запахом лжи. И этот запах она почуяла в своем сыне. Его, казалось, источала даже одежда, волосы, нежный пушок на теле мальчика. Лишь бы этот запах смерти не успел подобраться к самому сердцу его. Она страшилась не только этого смутного пробуждения мужской зрелости, натиска чувств, опьянения маленького фавна, которого Марк не умел скрыть. Мать, знающая жизнь, ждет этого часа. Если не без трепета сторожит его приход, то и не удивляется. Она молча бодрствует и ждет с грустью, с гордостью, жалостью, ждет, когда юный мужчина пройдет через неотвратимый искус, когда разорвутся обволакивающие его покровы, и он окончательно отделится от материнского организма. Но этот час, который в мирное время мог бы прозвонить, как в тишине полей в нежный апрельский полдень звонят колокола, теперь хрипло бил среди воя бури, закружившие исступленные народы. Однажды вечером Аннетта, уставшая за день от работы и беготни, сидела в Люксембургском саду. Мимо проходил вместе с товарищами по лицею ее сын. Увлеченные спором, они задержались посреди аллеи. Стена деревьев отделяла их от скамьи, на которой сидела невидимая Аннетта. Она услышала страстный и насмешливый голос сына, с восторгом говорившего о том близком будущем, когда у Божьей потребует за одно око целых два, за один зуб всю пасть. Мальчуганы уже сейчас втягивали в себя запах добычи, запах пота и крови растерзанного зверя, а они корчили из себя сильных людей, не знающих излишней щепетильности, не знающие слабости. Марк, хвастаясь своей кровожадностью, говорил: «Боши насильничали, душили и жгли, и правильно, а мы будем вести себя еще почище их. Война есть война. Это будет пиршество. В газетах, само собой, мы будем писать на утешение дурачкам от цивилизации. Мы понесем немцам свою цивилизацию». Ему поддакивали. Он гордился своим успехом. Мальчики без конца облизывались, предвкушая свои будущие деяния, говоря о женщинах, девушках, которых они оплодотворят. Вот это, впрочем, жалко. Благородным французским семенем. Эти повесы сами не знали, что они болтают. Это были мужчины, а мужчины не знают, какое зло они творят. Но они его творят. Аннетте казалось, что ее оглушили пощечиной. Оскорбление, вылетевшее из улыбающихся уст ее мальчика, ударило ее прямо в сердце, в живот. «Бей в живот!» Вот кого она произвела на свет. Волчонка. Он еще не понимает, но не станет ли он еще хуже, кто поймет, как спасти его от гнусного зова джунглей. В другой раз она слышала, как он бесстыдно потешался уже в ее присутствии над лакировщиками войны и мира, жрецами Бога и права. Своими зоркими глазами он хорошо разглядел героическое лицемерие Жирёров и Бернарденов, плутовавших в своей игре с крестом и идеей, лишь бы выиграть начатую партию. Он-то в них никогда не верил, ни во что он не верил в ту минуту. Этим детям претили слова, которые без конца мололи своими большими ртами и нечистыми языками старшие: справедливость, республика, Господь Бог. Слова, слова, духовные, мирские, замешаны на одних и тех же дрожжах. О, эти фальшивые векселя, меня на них не подденешь! Вместо того, чтобы возмущаться, Марк громко хохотал. Он находил этот маскарад остроумным, он участвовал в игре. Идеализм и религия вполне пригодны, чтобы застлать глаза пылью или отравить удушливым газом. Самый сильный — это самый коварный. Да здравствуем мы! У нас есть все. Проповедники и профессора, шарлатаны от религии, печати, парламента. Очень полезно лгать во имя Бога, царя и Отечества. Из всех человеческих изобретений самое остроумное — это Господь Бог во всех его разновидностях. Этот желторотый Макиавелли щеголял своим веселым цинизмом. Она-то вышла из себя, а разумнее было бы сохранить самообладание. Но Марк затронул самое ее чувствительное место. Вспылив, она крикнула: «Довольно!» Марк удивился. «Почему?» Такими вещами не шутят. Он насмешливо уронил. Только это и делают. За них умирают. Ах, я и забыл, что в твое время они были в моде. Прошу извинения. Нет, я тебя не извиняю, сказала Анетта, рассердившись все сильнее. Довольно глумиться. Это мой способ быть серьезным, сказал Марк. У него был недобрый взгляд, натянутая полуулыбка. Он продолжал. И прошу тебя заметить, что я отношусь с уважением к этим вещам.